Через 10 лет эта земля будет стоить $500 акр. Ну и досталось же нам в ту пору. На такие дела нужны деньги, а у нас для начала не было ни цента. Надо ведь и дом построить, и конюшню, надо купить лошадей, плуги и прочее такое. Жена 2 года проработала учительницей в школе. Потом родился сын. А все-таки мы добились своего. Видели бы вы, какие яблони мы насадили, 100 акров, теперь они уж совсем большие. Но денег это стоило прорву, и платежи по закладной мы просрочили. Потому я и забрался сюда. Жене пришлось остаться дома с детишками и с яблонями. Она хлопочет там, а я тут. Будущий миллионер, черт меня дери! Сияющими глазами он посмотрел на зеленые воды озера за искрящейся кромкой льда, потом еще раз взглянул на фотографию. «Да, вот эта женщина», — пробормотал он, — «всегда своего добьется. Она просто-напросто не пожелала умереть, вот и пошла пасти овец. А от нее только и оставалось тогда, что кожа до кости, да огонек внутри. Она и сейчас худенькая, толстой она никогда не будет. Но хоть и худенькая, а все равно хороша, милее всех на свете. И когда я вернусь домой, и наши яблони начнут приносить плоды, а детишки пойдут в школу, мы с ней поедем в Париж. Я-то не бог весть, какого мнения об этом Париже, но ей до смерти хочется туда попасть. Что ж, тут хватит золота, чтобы и в Париж съездить, — заверил Смок. Надо только прибрать его к рукам. Карсон кивнул, глаза его блестели. Вот что я вам скажу. Лучше, чем наш, не найти фруктового сада на всем побережье Тихого океана. И климат прекрасный. Там нам нечего бояться чахотки. У кого было плохо с легкими, тому, знаете, надо быть поосторожнее. Так вот, если вам захочется пустить где-нибудь корни, вы первым делом загляните в нашу долину непременно. А рыба там как ловится, ого! Вам не случалось поймать лосося в 35 фунтов весом на самую обыкновенную удочку? Это здорово, дружище! Куда как здорово! Глава 3. «Я легче вас на 40 фунтов», — сказал Карсон. «Давайте я пойду первым». Они стояли на краю расселины. Она была огромная, не меньше 100 футов в поперечнике, и, видно, образовалась очень давно. Края у нее были неровные и острые, как у свежей трещины, а обтаявшие, изъеденные временем. В том месте, где стояли Смок и Карсон, края этой ледяной пропасти соединял точно мост, громадный пласт плотного, слежавшегося снега, наполовину тоже превратившегося в лед. Глаз не достигал нижнего края этой снежной массы, а уж дна расселены и вовсе нельзя было разглядеть. Мост этот подтаивал, обламывался и грозил каждую минуту обрушиться. Видно было, что совсем недавно от него отвалились большие куски, и пока Смок с Карсоном стояли и разглядывали его, снежная глыба весом в добрых полтонны оторвалась и рухнула вниз. «Не нравится мне это», — сказал Карсон и мрачно покачал головой. «Совсем не нравится. Тем более я теперь миллионер». «Все равно надо перебраться», — сказал Смок. «Мы почти у цели. Не возвращаться же назад. и ночевать на льду нельзя, а другой дороги нет».